Приветствую вас и поздравляю. У нас с вами последний, финальный день, четвертый день нашего с вами стартового курса. В принципе, вы в этот день уже увидели всю структуру, как делается полная автоматизация. И сейчас у нас финальный день про ошибки. Давайте поговорим. То есть, то, что я сейчас говорю, это основано на моем более чем 10-летнем опыте уже трейдинга, прямо скажем. Мы начинали изучать трейдинг, заниматься трейдингом еще на Московской бирже, еще в 2014 году. Я тогда был полный новичок, я выступал как продюсер того проекта, но столкнулся впервые вот с этой деятельностью, потому что на тот момент я уже заработал достаточно денег, чтобы не хотеть больше как-то работать, а хотелось уже вот именно такого пассивного, скажем, условно, дохода, где ты на один с компьютером или со смартфоном и просто... Ну, как сказать, делаешь деньги. И за это время через наши обучающие программы, то есть затем я сам стал выступать уже как эксперт в этом деле, это через несколько лет и так далее. То есть через наши программы прошло несколько тысяч человек. Поэтому есть колоссальный опыт, колоссальная насмотренность ошибок и моих личных, и других людей. И то есть, о чем я говорил с самого начала, что самая главная ошибка вышла, да это даже не ошибка, а это причина, почему там 99,9% людей либо топчутся на месте, либо большинство просто сливает деньги. Это не потому, что что-то непонятно, как раз все понятно, вот вообще все. Наша человеческая психология, о чем я говорил, она оказалась, что эволюция ее к этому не готовила. И мы... совершаем одни и те же ошибки. Большинство людей, я такой же, как вы здесь, да? Я изначально тогда завел 400 тысяч, раскачал их там до 600 с чем-то, и вот сейчас скрин смотрел, я что-то по памяти вроде 606 тогда потерял. Нет, сейчас смотрю 623, да? То есть как бы на этом и потерял. Вот сейчас поговорим про ошибки. Поэтому все, что я говорю, это... Ну, что называется, что значит написано кровью, либо там уже лично я заплатил за это изначально там 623 тысячи рублей, да, ну, чтобы вы этого не делали и так далее. Поэтому, забегая вперед, у нас есть, соответственно, клуб. Хотите попасть в клуб, где все сделано за вас, где, ну, просто берете и зарабатываете деньги в кайф. Напишите мне в Телеграм, потому что... На сегодняшний момент, когда я записываю это аудио, я даже не знаю, сколько это будет стоить, что там и так далее, потому что я сейчас просто вот подумал, что это может быть интересно. Когда говорили об этом с Александром, он говорит, ну давай вот это сделай. Вот я обещал ему, я это делаю, но я не знаю, еще кому-то это будет надо, нет. Соответственно, если никому не надо, ну мы эту идею похороним и все, и просто будем зарабатывать вместе с Александром деньги. Ну как бы никаких проблем с этим нет. Хотите с нами, добро пожаловать. Напишите мне в Телеграм, что вы хотите, поговорим с вами, мне надо понять, что вы, ну, скажем прямо, адекватный человек, потому что люди разные пишут, да. Я хочу, чтобы в клубе были люди, ну, с пониманием, да, которые, может, человек хочет 1000% в день, ну, как бы, ну, нет, так мы не можем, да, и так далее. То есть поговорим немножечко с вами, возможно, мы с вами уже знакомы, и тогда я назову вам сумму, заплатите и добро пожаловать. Потому что это работа, это большая работа. Вы, наверное, уже видели, понимаете, что ну, это большая ответственность. Это, соответственно, стоит денег. Соответственно, первоначальный взнос поэтому в клуб стоит больших денег, потому что первый месяц там все надо, ну, как сказать, в основном человека надо провести по всем этапам. Да? А потом, когда все уже настроено, никаких проблем нет. Там просто у нас раз в неделю прямой эфир со мной, общаемся, что-то обсуждаем, у нас есть чат сообщества, у вас есть бот, который вас поддерживает 24/7, за руку проводит по всем этапам. Вы видели, как это работает в прошлом уроке, да? Нейросеть отвечает. Соответственно, это без VPN, без всего работать будет у вас в Telegram. И торговый бот уже с готовыми стратегиями и так далее, и так далее. То есть это все берем мы. То есть и затем какая-то маленькая, соответственно, сумма в месяц тоже будет членская. Ну, во-первых, просто поддерживать работоспособность этих нейросетей, потому что, ну, это стоит денег, да, скажем, прямо. А то, что она с вами общается, у них есть, ну, грубо говоря, одна буковка общения стоит определенных денег. Ну, вот так, такие тарифы. Поэтому там будут небольшие деньги тоже на поддержание. И, с другой стороны, чтобы мы видели, что человек еще с нами, да, что не то, что он там год не заходил, мы вообще не понимаем, жив он, здоров или вообще уже... Ну, перестал этим интересоваться, да, как бы, ну, вот поэтому. То есть, соответственно, если это интересно, пишите мне, проговорим. Пока давайте про ошибки. Первая ошибка – Они все эти ошибки между собой связаны. Это отсутствие стратегии. То есть нет четких критериев. Вот я изначально рассказывал вам историю парня. Это реальная история. Парень слил вот недавно 7 миллионов. 7 миллионов рублей. Я-то хоть 600 тысяч, а он 7 миллионов. Он вообще чемпион, да? На чем? Да тоже не понимал, когда купить, когда продать, где у него цель, где у него стоп. И вот это вот все. Но просто какое-то хаотичное. Ты вовлекаешься туда, и потом, как знаете, в том мультике за волшебной флейтой ты идет этот герой, да, не понимает, куда все это, в гипнозе каком-то. Вот человек попадает в какой-то гипноз, и пока у него деньги вообще все не сольются, он такой из него не выходит, да, к сожалению. Чтобы вы туда не попадали, первое, поэтому это стратегия. Либо с нами у вас готовые стратегии в клубе, либо я вам показывал, как вы это можете сделать с нейросетями и так далее. Стратегия всегда должна быть. Есть три основных состояния рынка, да, это лонг, шорт, то есть растет, падает, и боковик, то есть стоит на месте, по сути, идет в каком-то коридоре, да. Все, вот под каждое из этих состояний рынка нужна понятная, внятная стратегия, соответственно, которая тоже привязана к торгуемому инструменту, то есть биток, например, и эфир в нашем случае, потому что их поведение немножко отличается, как и у любого инструмента. Итак, первая ошибка – отсутствие стратегии. Вторая ошибка – торговля против тренда. То есть всегда есть основное движение, да, основное направление движения. Глобально это все только растет. Все рынки только растут. Ну, то есть глобальные рынки – это S&P 500, это золото, это биток, это эфир, он только растет. Но локально в течение там, нескольких месяцев даже, или даже нескольких лет, может быть, он может находиться в нисходящем движении и либо в боковике. Ну, то есть, если мы говорим именно о трейдинге, то все-таки мы смотрим по дневному графику основное направление. Да, сейчас не буду учить вас трейдингу, у нас не про это. Но, соответственно, в рамках того, куда идет прямо сегодня тренд, в этом, как сказать, в этом направлении торгуется. Если мы говорим именно инвестиционная стратегия, о чем говорил, покупайте просто биток любого числа каждого месяца и все. Да, и ждите. Ну, то есть в горизонте 4-5 лет он вырастет в деньгах. Если вы хотите быстрее видеть более управляемую ситуацию, тогда бот начинает за вас торговать. Наш клубный бот. Итак, только торговля поэтому против тренда – это всегда ошибка, потому что мне, например, изначально всегда казалось, что рынок вот должен прямо сейчас начать падать. Я не знаю, возможно, у меня тогда было какое-то состояние такое негативное, депрессивное. Не знаю, чем объяснить, но и так далее, да. Кому-то, напротив, кажется, что вот он должен сейчас прямо развернуться и так далее. Поэтому всегда есть, возвращаемся к пункту номер один, всегда есть объективная стратегия. Мы не должны думать. Мы должны действовать четко по стратегии. А в случае, когда торгует бот за вас, все. Это работает бот. У бота главное преимущество, что он не может думать. Он работает четко по написанной стратегии, которую написала ему нейросеть в нашем случае. Поэтому добро пожаловать. Плюс, ну, соответственно, мой опыт более чем 10-летний. Итак, ну, в том числе, да, попытки поймать дно или поймать вершину, игнорируя основное направление движения. Да, люди часто либо уже закрывают позицию, она потом еще растет полгода, либо напротив. Ну, то есть, вот, поэтому тренд и стратегия. Третья ошибка – споры с рынком. Да, это было мне тоже свойственно изначально, что я думал, что я самый умный, и вот по моему, блин, как я вот думаю, именно так должно и произойти с рынком. Оказывается, так не работает. Рынок всегда прав. Он знает, куда ему идти. Вот мы должны просто присоединяться к любому его движению. Вверх, вниз, либо вбок. Пофигу куда. Поэтому опять же возвращаемся к пункту номер один, к стратегии и к боту, к нашему клубному боту, потому что эмоции – это ваш главный враг. Поэтому на ручной торговле вы потеряете деньги, в любом случае, сейчас, ну, честно вам скажу. Поэтому либо просто покупаете биток любого числа каждого месяца, выводите на холодный кошелек тут же, не оставляйте на бирже, и все. И копите. И ждите там 5 лет. Вот это все, что вы можете делать. Либо торговать с нашим ботом, потому что руками вы сольетесь. Итак, четвертая ошибка – эмоциональный перегрев. Что происходит? Да, любой человек, который начинает заниматься трейдингом, как правило, первые сделки у него нормальные и понятные, пока он свежий, трезвый и так далее. Как только, то есть, опять же, возникает эффект, знаете, волшебной флейты вот этой, да, так называемый тильт. То есть, когда человек теряет контроль, теряет понимание уже, что происходит, не может отойти от компа, потому что ему кажется, что вот я только отойду, прямо сейчас будет идеальная точка входа, я все потеряю, там шанс всей моей жизни. Вот это вот все. Эмоциональный перегрев – это все. Если вы, тем более, работаете руками, пытаетесь заработать, и чувствуете, что что-то у вас уже теряется, ясность, мышление – все. Закрывайте компьютер и на пару дней вообще уходите от компа. Все. Ну, то есть позиции тоже не должны быть открытые. Либо если открытая позиция, то должна быть и цель, и стоп. Как-то так. Потому что эмоции – главный враг человека. Тут написано на страничке у меня «главный враг трейдера», но человека. Наша человеческая психика просто эволюционно к этому не готовилась. Дальше пятая – работа в одиночку. О чем мы говорим? Что мне тоже казалось, когда я первые там буквально пару уроков в трейдинге увидел, что я же все знаю, мне ничему меня учить, да вы что, я сам. В итоге сам слил 600 тысяч, и тут понял, что нет, так это не работает. Опыт. Вот я уже 10 лет сюда смотрю, поэтому я уже абсолютно, ну, спокоен. Даже, наверное, по моему голосу сейчас слышно, у меня нет никаких эмоций там. Нет. Это просто, блин, ну, ты смотришь день за днем в одно и то же. Ты надо просто успокоиться уже и как бы, не знаю, как, наверное, в единоборствах, да, уже ты уже сам бил, тебя били, и ты в какой-то момент понимаешь, что нет. Надо действовать вот так. Поэтому, если вы еще не имеете многолетнего опыта, то работать в одиночку – это всегда тоже все, и тем более руками, это слив. Обязательно нужны более опытные ребята и более опытные, успешные ребята рядом всегда. Поэтому наставничество, обучение критически важны, но проблема в том, что опытные трейдеры, я их знаю, слава богу, за 10 лет, но на входе, как правило, мы попадаем все к мошенникам. Честно вам скажу. Итак, шестая ошибка – спешка в принятии решений. Опять возвращаемся к первой самой ошибке – это стратегия. Когда нет стратегии, тогда есть… То есть, смотрите, у меня как было. То есть, я первые два урока посмотрел, уже понял, что свечки бывают в терминале, ну, в моем терминале они были либо белые, там, либо черные. То есть, белые, когда растет, ну, там можно любой цвет делать, но у меня вот так было настроено, либо черный, когда падает. И вот свечка пятиминутная, если вы понимаете, о чем я говорю, вот она чуть-чуть вверх дергалась, она раз, побелела. Все, у меня лонг всей моей жизни, надо втыкаться в лонг. 2 секунды проходит, она дергается вниз черная. Блин, шорт всей моей жизни, понимаете? И вот эти все качели в течение минуты 5 раз туда-сюда у меня эмоциональные были. Я не мог понимать, это возвращаемся к тем ошибкам про опыт, про стратегии, про это все. Поэтому это спешка первая. Второе. Терпение – это ключевое качество, потому что явные точки входа, явные моменты всегда видно. И там нет такого, что ты должен успеть за минуту. На нормальные точки входа всегда есть, на глобальные трендовые, у вас всегда есть несколько дней, а то и недель, поверьте мне. Поэтому спешка – главная тоже, одна из главных ошибок. Седьмая ошибка – отсутствие риск-менеджмента. Опять возвращаемся к первой ошибке, и к тому, что нет стратегии, дальше к тому, что нет окружения более опытного – риск-менеджмент. В какой-то момент ты начинаешь, ну как, грубо говоря, там, например, по стопу вышел в первый раз, второй раз, то есть получил там маленький убыток там, в 1% какой-нибудь, и хочешь все уже отбить сразу, и опять начинаешь увеличивать, как бы сказать, сумму позиций, да, размер позиции относительно вашего депозита, там, а то еще и плечо, блин, не обычно, а там 25-е какого-нибудь. В итоге, опять же, нет риск-менеджмента, считайте, все потеряли. Ну, то есть все. Дальше, восьмая ошибка – не фиксировать прибыль. То есть жадность, ожидание еще чуть-чуть, нет. Опять же, возвращаемся к началу, должна быть четкая стратегия. Девятое – усреднение убыточных позиций. Что называется усреднение? Ну, то есть, например, мы, не знаю, купили биток там по 100 тысяч, ну, условно говоря, что он пойдет вверх, да, в лонг. Он берет и разворачивается, зараза, и едет вниз. И он едет, ну, там откатился, там 99 уже. Ты думаешь, о, сейчас точно, и еще покупаешь там. То есть, тем самым увеличивая всю, ну, открытую позицию, да. То есть, мы никогда не входим уже на 100% депозита. Сначала, например, там на треть депозита или там на 10%, да. Потом он там уже 99 стал, человек покупает еще на 30%. Потом он еще на 1000 там вниз, он еще на 30%. Вот таким образом уже все стоит у него, да, вся позиция, а то еще и с плечами. А биток вообще на самом деле собирался ехать, может, на 65 вообще вниз, понимаете? Если при этом, ну это вообще глупо, усреднение убыточное. Убыточные никогда не усредняются. Убыточные просто стопятся. А даже не усреднять, докупать можно, когда он пошел в вашу сторону через безубыток. Безубыток – это стоп, когда ставится выше, ну, в данном случае, в данном примере. Ну, то есть я купил по 100, он поднялся на 101, я, например, на 100-500 ставлю стоп вот на эту позицию, которую я купил, да, понятно? И, соответственно, тут еще могу подкупить. Если вдруг пойдет против меня, я уже ничего не потеряю, та позиция моя, она уже защищена и даже будет в плюсе. Ну, такая логика. Но если едет против вас, просто ступьтесь и все. И ждите явного входа по вашей стратегии. Десятое. Торговля без плана. Опять же, первая ошибка, то же самое, стратегия, план. Здесь план, имеется в виду календарный план. Все-таки лучше, чтобы он был. У вас в жизни никогда не будет так четко по календарному плану, как вы сделали. Может быть, лучше, хуже или так же, но по-всякому может быть в моменте. И также сюда хочется на 11-ю ошибку торговать наиболее, ну как сказать, безопасно, вот без плеча. Криптобиржи позволяют нам выбирать еще плечо руками. То есть, если вдруг с плечом, то маленькое, второе, третье, не больше. Потому что, например, на стандартном, например, на московской бирже, когда мы торговали индексами, стандартное плечо где-то было 9. И в принципе это нормально. Просто ты регулируешь размером позиции, да, но в целом это достаточно большое плечо. Да? То есть, опять же, если можно торговать с плечами, нет с этим проблем, но должен быть у вас опыт. И вы регулируете размером сделки, как бы сказать, свой риск и вашей стратегии. Поэтому вот основное, ребята, можете это переслушать несколько раз, потому что это то, что написано, что называется, кровью и заплачено в том числе моими деньгами, моими 623 тысячами тоже, да, которые я изначально слил вот на этих ошибках. И да, практически все ребята, вот, которые видели несколько тысяч за это время, все теряли деньги на этом. У нас уже были выездные лагеря многократно и в Таиланд, и в Анапу, там несколько сот человек мы вывозили и в Таиланд, и в Анапу. Много, да, поэтому я много чего видел. И на тесте, благодаря этому, вот мои стратегии здесь я показывал в первых уроках где-то, показали, например, 25% в день или там 18% в месяц, вот, да, потому что есть опыт. И сейчас есть бот, что там главная проблема же всегда в чем? Я говорил, да, 24 на 7 ты сидишь возле компа, как сумасшедший, смотришь с красными глазами, потом теряешь контроль и в итоге сливаешь. У бота этого нет. Он работает четко по стратегии. Поэтому вы можете сделать бота сами. В прошлом уроке я показывал принцип. Либо заходите в клуб, будем делать все вместе, потому что лично мы будем торговать вместе с вами на свои деньги. Каждый своими деньгами. Там у нас нет доступа к вашим деньгам, ни к чему. У каждого только свое. И по этим же стратегиям. Поэтому можете быть уверены, что мы хотим только зарабатывать. Поэтому максимально там все будет четко. Вместе с этим всегда надо понимать, да, что в инвестициях не бывает 100% гарантии. Здесь я уверен, там 99.3, что у нас все будет четко. Но вы должны понимать еще раз, гарантия бывает только в страховой компании. Да? Никакой гарантии нет, что завтра даже метеорит, да, не прилетит на Землю, и она не разорвется в клочья. Понимаете, да, о чем я? Поэтому, еще раз, да, в клубе бот за вас сделан, будет работать. Поможем с биржами, как завести, как вывести деньги и так далее. То есть все будете делать к деньгам, к вашим, мы не прикасаемся, вы должны быть уверены. Вообще нет. Но куда нажать, что сделать, добро пожаловать. Постоянная поддержка, соответственно, проверенные стратегии и так далее, так далее, так далее. Поэтому, ребята, вы молодец, что вы были эти дни со мной. Добро пожаловать в клуб, все хочу сказать, потому что лучшее, что вы можете сделать, по моему опыту, поверьте, более чем 10-летнему уже здесь, это попасть к нам в клуб, чтобы зарабатывать устойчиво, уверенно деньги. Сколько будем зарабатывать, мы с вами посмотрим. Ну, я уверен, что мы будем зарабатывать, ну, как сказать, максимально столько, сколько это возможно, без, скажем так, ну, почти без рисков. Да? Потому что рынок от рынка зависит, да? Быстро он там растет или быстро падает, или боковик устойчивый. То есть, ну, нам нужна здесь просто нормальная стратегия, она у нас есть, и просто время. Дайте себе время, калькулятор прибыли я вам давал, посчитайте с нормальными процентами в месяц, сколько это получается. Потому что даже 5% в месяц, вы знаете, это 80 годовых процентов в валюте. И это капец как много. Если вас в деньгах это не особо не бодрит изначально, просто потому, что маленький депозит у вас изначально. Но бывает, что у многих людей нет больших денег на старте. Это нормально. Но тогда изначально закладывайте еще пару лет, пока у вас все это раскачается и все. Но это объективно. сегодня смотрел интервью с одним умным человеком. Он говорит: слушайте, он такой взрослый уже мужик, ему под 70. Миллиардер. Вообще у него все зашибись. Хотя родился тоже в бедной семье. Американец, ну интересно, рассказывал. Говорит: слушай, вот всегда кажется, что вот если ты уже если ты взрослый, что вот дерево надо было посадить еще 20 лет назад. Ну вот да. Но если ты его не посадил 20 лет назад, ну не будь дураком, посади его сейчас. Вот это прямая наша история. Как мне, да, вот еще в 2017 году говорил: Александр, заходи в крипту сейчас. Ну я такой: да ну нафиг. А теперь я понимаю, да, что я ошибся. Ну, то лучше я это сделаю сейчас, понимаете, чем еще буду жить и ждать 20 лет. Поэтому и вам говорю, заходите в клуб сейчас. Для этого напишите мне, ниже есть кнопки в Telegram, и напишите, немножко пообщаемся, вот по-простому, да, я же вот ничего здесь не умничаю. И будем делать все вместе. Все, действуйте.